Глава шестая. В людях. Первое. Люди меня не любят, но любит народ. Народ — это когда людей ведет Бог. С народом я. Меня помазали на царство. Я куда-то веду. Должен вести в сапогах. Но сейчас мне дали калоши, чтобы меня не узнали. Может ли государь быть в калошах? Нет. Но если меня узнают, то могут убить. Тогда народ исчезнет, и останутся только люди. Плохие, хорошие, ничем не связанные друг с другом. Этого допустить нельзя. Огромная страна, в которой нет народа. Может ли быть народ при республиканском правлении? Нет. Там одни индивидуумы. Как же жмут эти калоши? У какого-то русского писателя все в калошах, не помню. Да, у господина Чехова. Когда он умер, императрица сказала: «Ники, ты должен его прочесть». Послушался, прочел. Пошлый мир. Нет героизма, возвышенных чувств, но забавно. Рассказы смешны, повести ужасны. Никто не знает настоящей правды. О чем это? Разве Спаситель не дал нам правду? Разве многострадальный Иов не запечатлел ее в своих муках? Запечатлел. А Чехов не хочет. Писатели живут наперекор Божьим заповедям. Лев Толстой в Гаспре не уступил мне дорогу. Мы оба ехали на лошадях и почти столкнулись, лоб в лоб. Он проехал первым и как-то странно посмотрел на меня, с сожалением и злобой. Христу тоже не уступали дорогу. Интересно, уступил бы ему дорогу Лев Толстой? Вряд ли. Много нам досадил, опечалил. Письма писал, сделал новую веру. А мы еще старую не освоили. Ужасный старик. В русских писателях нет надежды. Они не зовут на подвиг. Или смешат, или пугают. Но я не хочу смеяться. Я желаю возвышенности, благородных чувств, светлых устремлений. Как же жмут эти калоши! С Невы, несмотря на лето, привычно дул холодный ветер. Река проснулась сравнительно недавно, в апреле, а до этого лежала, как царевна, в хрустальном гробу. Солнце поцеловало ее, и она встала. Всего-то на 3-4 месяца, в которых только дней 10, когда можно зайти в воду. Николай Александрович оглянулся. Охрана из двух шпиков, как и договаривались, шла шага в 20 позади него. Несмотря на июнь, несколько дней подряд лил дождь, и пришлось надеть штатские калоши, сняв царские сапоги, чтобы не выделяться, чтобы слиться со своим народом и, может быть, исчезнуть на его фоне. Императрице об этом историческом выходе в народ ничего не говорилось. Для нее он поехал на заседание второго коалиционного правительства. Первое пало из-за очередной неудачи весеннего наступления на немцев. Мирные переговоры застопорились, парализованные недоброй волей Милюковой компании. Для новой политики нужны были новые люди, с призывом которых государь по своему обыкновению медлил. «Есть ли в городе революция?» По всей стране нет, это определенно, а в столице. Говорят, что из советов были вытеснены эсеры и прочие социалисты. Большинство получили большевики. Опять большевики. Я спросил у Фредерикса, не кончилась ли революция или она в другой фазе? Он ответил мне, есть верное средство для проверки. Возьмите с собой на прогулку часы Бригет. Если их украдут, то революция определенно состоялась. У булочной Филиппова чернела длинная очередь мещан человек за 100. Пожилой господин в косоворотке, то ли учитель, то ли инженер, встав на деревянный ящик, выкрикивал фамилии по бумажке, которую держал в руках. «Щеголев! Барсуков! Возницына!» Из толпы отзывались на свои имена. Николаю Александровичу стало не по себе. Любой изумился бы на его месте. Булочная закрыта, более того, окна забиты деревянными досками. Тогда отчего около нее стоять? Русский, странен. Ему лишь бы толпиться. Соборность, да. Как это я забыла соборности? Это от крестных ходов пошло, когда все вместе и гуртом. Интересно, очереди зависят от соборности или наоборот? Соборность есть порождение очередей, а демонстрации против нас. Это уж точно от крестных ходов. Но если мы, глава церкви, то почему не можем отменить крестных ходов и прервать традицию толпы? Крестных ходов нет и демонстраций нет. Вот что лукавый мне шепчет. «Сгинь, сатана, исчезни и расточись!» «Вы зачем здесь, русские люди?» — спросил он тихо у какой-то женщины. Из-под платка ее высовывались попельотки. «Хлеба ждем, гражданин хороший», — ответила она с раздражением, подозрительно посмотрев на его шинель без знаков различия. «Не надо ждать. Хлеба в столице достаточно, мне сообщали. Ступайте по домам, господа». «У всех дезертиров мозги с наперсток», — сказала она. «Давно, небось, в Петрограде не был». «Изрядно», — ответил государь, уходя от прямого ответа. «Теперь другое. Главное в новой власти — запись. Мы все записаны, дежурим и получаем». «Ваша как фамилия?» — спросил с деревянного ящика пожилой гражданин, который зачитывал список. «Красносельский», — ответил Николай Александрович и зарделся от собственного вранья. «Красносельский, вас нет», — пробормотал пожилой, заглядывая в свою бумажку. «А имя как? Николай?» «Точно нету. Записать?» «Разрешаю. Будьте добры», — милостиво согласился государь. «Только хлеб вы получите не раньше субботы. Перекличка два раза в день, утром и вечером. Кто не приходит, тот вылетает из списка». «Странно», — сказал царь, — «а почему окна в булочной заколочены?» «От беспорядков. Вы что, с луны свалились?» «С фронта». «Ну, это еще хуже. Ранение есть?» «Контузия. В голову, наверное». «В сердце», — сказал царь. И он не врал. «Войну хотят окончить. Товарищ Красносельский», — наставительно заметил пожилой гражданин. «И окончить самым неблаговидным образом, за спиной союзников. Мы уже потеряли плодородные территории, потому и хлеба не хватает». «Хлеб будет. Всего вам доброго». И государь бочком отошел от толпы. «Он мне кого-то напоминает», — пробормотала женщина в попельотках с подозрением, глядя во след Николаю Александровичу. «Все бородатые люди похожи друг на друга, а дезертиры тем более. Бороду сбреет и обретет собственное лицо». «Так, Гвоздиков». «Я». «Галиницкий». «Здесь». Перекличка продолжилась. Николай Александрович тем временем подошел к своей охране. «Запишите. Хлеб в городе. Выяснить. Что препятствует его обращению?» «Айн момент, Ваше Величество». Шпик вытащил из кармана маленький блокнотик и записал в него пожелания государя. Николай Александрович снял с головы фуражку, вытер накрахмаленным платком лоб и снова нахлобучил ее по самые брови. «Теперь идем туда, куда собирались, на Петроградскую сторону, в начало Кронверкского проспекта, к дворцу Матильды Феликсовны Кшесинской. Место неприятное. Много связано с ним сердечных мук и юношеского бреда. Кто не любил балерин, тот не знает тонкостей любви. И хотя он давно покаялся в этих тонкостях, но все равно сердце дрожало, будто это было вчера. Семья оберегает человека от блуда. Она похожа на монастырь, где насельники теряют свои половые различия и становятся телом единым. Декаденты тщетно звали совершенного человека андрогина, а им всего лишь надобно было жениться. Тогда бы они поняли, что такое двуполость и что такое андрогин. Это всего лишь усталый глава семейства, у которого нет ни времени, ни сил на какой-либо блуд. Хорошо ли это? С нравственной точки зрения, да, хорошо. Но причиной той государственной инфантильности, в которой его обвиняли, была, возможно, его половая неопределенность, которая есть усталость... Прежде всего, от обязанности мужчины, сопряженной с постоянным выбором, часто жестоким. Равнодушие, оборотная сторона подобной усталости, равнодушие ко всему, что не касается твоей семьи. Государь не знал, точнее, не вдумывался в то, что произошло с особняком его бывшей любовницы. Ему говорили, что теперь там солдаты, большевики... Молчаливо допуская, что Матильда, подавшись общему революционному брожению, сама отдала им свой дворец, Николай Александрович решил не выяснять всех тонкостей этого коварного дела. Тем более, что никаких писем с просьбой о помощи он от Матильды Феликсовны не получал. Их сношением препятствовала императрица. Если бы он начал сам заниматься этой проблемой, то со стороны жены последовали бы подозрения необратимого характера из черной тучи, что нависла над головой государя, пролился бы даже не дождь, а раскаленное олово. Для него было легче заключить сепаратный мир с кайзером, чем узнать, что происходит с Матильдой. Воинственностью Марса он не обладал. Но это отсутствие мужества и решительности каким-то образом вело его по жизни, не давая окончательно погибнуть. «Чудны дела твои, Господи, и слабостью своей ты побеждаешь силу». Он чувствовал, что устает от ходьбы. Город был слишком большим, слишком холодным и мрачным, чтобы чувствовать себя в нем счастливо. Сфинксы, привезенные из Египта, напоминали о тягостном бессмертии, лишенном личностного начала. Для чего бессмертие? Если ты не сохраняешь индивидуальности со всеми признаками несовершенств и даже пороков, которые накладывает жизнь. Какая жестокая, пошлая сказка. На одном из сфинксов Николай увидел надпись, сделанную черным углем — «Долой самодержавие!» Увидел и огорчился. Из-за сепаратных переговоров с кайзером он выглядел предателем. Псковский вагон и отказ от ожидаемого всеми отречения. Он еще дорого за это заплатит. Только недели две в году, в десятых числах июля, Петрополь становился похож на европейский курорт. Черная вода Гатчины делалась вдруг бархатной, волны Финского залива, разбивающиеся о Петродворец, смеялись, показывая язык. И даже грязноватый обводной канал становился похожим на большую купальню для простонародья. Боже мой, да это же не Россия. Это... Прекрасная культурная страна с мыслящим камнем и говорящей водой, что шепчет сказки детям, когда заходит солнце. В такой стране не должно быть революций. В такой стране надобно жить, а не воевать. Как жалко, что это всего лишь на 2 недели. Весна, осень, зима — самое подходящее время для потрясений. Ему надо было попасть в начало Кронверкского проспекта, что лежал на Петроградской стороне. Извозчиков не было. За всю экспедицию встретился лишь один экипаж, который не остановился и чуть его не раздавил, несмотря на поднятую руку Шпика и крика «Извозчик!». За спиной раздался стук копыт. Государь обернулся. По рельсам ползла конка, вагон на железных колесах, запряженный 2 лошадьми. Почему конка? Ведь начиная с 1912 года в городе исправно ходит трамвай. Электричества, что ли, нет? Даже издалека было видно, что он переполнен, этот вагончик. Николаю вдруг захотелось в него влезть. «Нельзя! Раздавят!» — сказали ему глаза обоих шпиков. Конка остановилась неподалеку. Николай, запахнув шинель, решительным шагом направился к вагончику. Из него высыпала серая масса плохо одетых людей, но, повинуясь логике «вдох-выдох», вода, вылившись на берег, послушала силу отлива и снова потекла в вагонную давку, прихватив с собой государя и десяток ждущих на остановке горожан. Его вбили, как тряпку, в переполненный чемодан. Он с ужасом осознал, что охрана не успела и не влезла вслед за ним. Теперь только самостоятельное плавание без спасательного круга. «Господи, вверяю себя в руцы твои!» В вагоне пахло чесноком, потом и махоркой. Николай Александрович вспомнил, как его предупреждали во дворце: «Берегитесь карманных воров, а также насильников-убийц, фальшивомонетчиков, скотоложников и дезертиров с фронта». Но весь город теперь, все его улицы и площади, был один дезертир с фронта. А разве сам он не дезертир? Государь нащупал в кармане золотые часы с царским вензелем. Ничего, они были на месте. «Билеты», — пробормотал он, — «где можно купить билеты?» Он уткнулся носом в перекрещенные пулеметные ленты Максима. Ими, словно корсетом, был обвязан небритый человек в морской фуражке с надписью «Изяслав». «Ты что, братишка?» «Проезд свободный», — сказал матрос, пытаясь оглянуться. «Это неправильно. Городское хозяйство разорится, если не брать денег за транспорт», — пробормотал Николай Александрович. «Теперь коммунизм, и никакого хозяйства быть не должно. Даром мы, что ли, на фронте кровь проливали?» Государь притих. «Вот тебе на!» В коммунизм попал. В самое сердце смуты. Летел на сахар, а попал в мазут. «Поди, к причастию не допустят, если сознаешься в коммунизме и бесплатном проезде. Говеть придется 40 дней и отбивать 1000 поклонов. Да меня и так не допустят», — сказал он себе, «после того, что совершено в Гельсингфорсе». «Выпустите меня, господа!» — закричал он. «Я хочу сойти!» «А чего лес?» — спросили из толпы недобро. «Я думал, что проезд платный, а бесплатно я ехать не могу. Как законопослушный гражданин не могу!» «Стоп, машина!» — обратился кто-то к вознице. «Деду плохо, умом тронулся!» Вагон остановился. Николай Александрович вывалился из него, как антрикот, одетый в шинель, оставляя пуговицы и мечты передвигаться по городу не на своих двоих. «Слава тебе, Боже наш!» — перекрестился он на восток. Полез в карман шинели и не обнаружил там часов. Их вытащили, увели. Это был дурной знак. Значит, революция все-таки происходила. Экспедиция началась с неприятности, которая сулила впереди большой провал. Однако терять было нечего. Степень свободы зависит от глубины поражения. Чем оно крупнее, тем свобода абсолютнее. Его поражение было крупным. Потеря власти и авторитета. Что может быть позорнее? Позор развязывает руки. Нищета воспитывает свободолюбие. Нет более зависимых людей, чем богатые и счастливые.